Кстати, своего первого котенка она подарила лучшей подруге. Ну что может быть приятнее такого подарка? Большинство самоделок девочка придумывает сама. И сегодня я охотно тебе о них расскажу. И даже покажу. Начнем вот с этого симпатичного сеанса. Как его сделать? Прежде всего, изготавливается подушечка из однотонной ткани, на которую приклеиваются остальные детали. Потом из черной плотной ткани, лучше всего сукна, плюша, вельвета или фетра, выкраивается силуэт хвоста, головы и шейки. Эти детали сильно крахмалятся, пока не станут жесткими. Потом их сгибают так, чтобы между хвостом и его основой, а также между головой и шеей, был прямой угол. Теперь и основу хвоста и шеи нужно приклеить к подушечке, а сверху на них белый мех, то есть туловище. Дальше очень аккуратно клеим ПВА, на голову приклеивают бисеринки, голубые глаза, черный или розовый нос, ну а кусочки лески должны стать усами. Теперь остается произвольно изогнуть хвост и готово. Сделать вот такую аппликацию для небольшой поздравительной открытки или закладки совсем нетрудно. Вместо бумаги можно использовать кусочки меха или ткани. На фон открытки наклеиваются сперва голова и туловище, потом воротник, лапки и так далее. Можно украсить кота бантиком из узенькой ленточки или тесьмы. А вот забавная аппликация на папку для черчения или на обложку для книжки. Кошка состоит полностью из геометрических фигур. Круг и треугольник, голова с туловищем, согнутый хвост, треугольные уши, щеки сделаны из маленьких кружочков более темного оттенка, глаза — треугольники с круглыми зрачками, усы — под линейку. Такую же аппликацию, только не из бумаги, а из ткани, можно сделать и на одежде младшей сестрички или братика. В Японии издавна существует искусство составления фигурок из бумаги. Используя это искусство, можно сделать простенькие, но весьма симпатичные вещи. Нас, конечно же, прежде всего интересует кошачья тематика. Такие игрушки можно куда-нибудь поставить или повесить на новогоднюю елку. Весна. Цветет верба или котики. Само название подсказывает, что из них можно сделать очень симпатичного котенка. Для этого на кусочек коры нужно наклеить 4 удлиненных котика. 2 вертикально и 2 горизонтально. Это, как ты, наверное, уже догадался, лапки. На их кончики аккуратно капаем чуть-чуть клея и прикрепляем длинный пушистый котик к туловище. Теперь нужно взять круглый цветок, это голова, и наклеить его носом, то есть тем концом, каким он крепится к веточке, вперед. Получится очень похоже на нос кошки. Глаза — любые маленькие семена. Усы, как всегда, из лески. Для ушей нужно подобрать 2 маленьких котика, а для хвоста желательно самый пушистый, но одновременно удлиненный и немного согнутый цветок. Запомни, что все котики, кроме носа, конечно, нужно склеивать носами. Вот какой невольный каламбур получился, ведь концы лапок, хвоста и ушей должны быть пушистыми. Если у тебя, мой маленький друг, есть морские ракушки, почему бы не сделать из них симпатичную кошку? Вот она сидит на большом гребешке. 2 маленькие черепашки — это задние лапки. На них сверху нужно приклеить 2 гребешка, которые скреплены вместе. Ребро при этом идет вертикально и смотрит вперед. Туловище. К нему приклеиваем передние лапки и хвост, крученые ракушки. 2 маленьких гребешка, склеенных вместе, — это мордочка. Здесь ребро идет горизонтально и смотрит назад. Для ушей можно использовать две малюсенькие мидии. Глаза.